Глава 32. Они покинули лагерь вскоре после полуночи. 10 партизан следовали за двумя посыльными, которые с закрытыми глазами находили дорогу в горах. 6 филиппинцев и 4 американца, все хорошо вооружены, с рюкзаками с консервами и водой, одеялами, брезентом и всем необходимым, что могли унести. К счастью, путь шел только на спуск. Первый урок, который усвоили Пит и Клей, нужно сосредоточиться на ботинках впереди идущего человека. Оглядываться по сторонам бесполезно. Все равно ничего не различить в темноте. Один неверный шаг — можно споткнуться и упасть. А приземлишься — как уж повезет. Первый час шли молча. У первого поселения их приветствовал часовой и на неизвестном американцам диалекте сообщил Камачо, что все спокойно. Враг не появлялся несколько дней. Отряд обогнул хижины и продолжал движение. Во втором поселении не было никого. Через 3 часа местность выровнялась, и они остановились на аванпосту. 4 укрытия в чаще пустовали. Отряд 30 минут отдохнул. Перекусили сардинами, запили водой. «Вы в порядке?» — спросил новичков Дюбос. Пит и Клей ответили, что прогулка им по душе, хотя уже начали выдыхаться. Другие, казалось, только вспотели. Еще 1 час пути, и они снова остановились на отдых. Дюбос знал, через что пришлось пройти его новым товарищам, и пытался их опекать. Отряд спустился во враг, перебрался через ручей и приблизился к еще одному большому поселению. Несколько минут они осматривали округу из леса, затем Камача выдвинулся вперед и отыскал часового. Здесь тоже не замечали признаков врага. Пока Камача ходил, Дюбос опустился рядом с Питом и произнес: «Тут вполне безопасно. В каждой деревне есть хозяин. Этот надежный парень. А вот дальше начинается ничейная земля». «Где дорога?» — спросил Пит. «Недалеко». С наступлением дня они спрятались в канаве около шоссе, которым, судя по всему, часто пользовались. С противоположной стороны дороги послышалось движение. Затем все стихло. И, наконец, раздался голос. «Дюбос? Я здесь!» — ответил американец. Из-за деревьев показались головы, и впереди выступил американец по имени Карлайл. Он командовал дюжиной людей, включая 3 янки с такими же несчастными бородами и также потрепанными непогодой. При них были деревянные ящики с тринитротолуолом. Час устанавливали взрывчатку и тянули провода к детонаторам. Взрывником оказался филиппинский ветеран, явно устроивший множество ловушек врагу. Когда взрывное устройство было готово, люди отошли в лес на указанные Дюбосом позиции. Пит в роли снайпера укрылся за скалой и получил приказ стрелять во все, что движется. Клей с легким пулеметом расположился в 50 ярдах от него. Пока всходило солнце, устроившийся рядом с Питом Камачо объяснял их задачу. Японцы привозили вглубь острова тонны припасов по разным путям. Их цель — тревожить врага и нарушать цепь поставок. Шпионы в порту сообщили, что здесь пройдет колонна из 4 или 5 грузовиков. Они понятия не имели, что будет за груз. Но взорвать машины — милое дело. Вот увидишь. Палец Пита застыл на спусковом крючке. Несколько месяцев он не был в бою, и ожидание щекотало нервы. Послышался рокот моторов, и Камачо велел приготовиться. 4 машины. На первом и последнем грузовике солдаты, охранявшие груз, в 2 средних. Партизаны ждали, и в какой-то момент Пит испугался, что взрывчатка не сработала. Но тут раздался взрыв, и земля содрогнулась такой силой, что Пита швырнуло на скалу. Первый грузовик подпрыгнул, как игрушечный, разбросав по воздуху солдат. Третий и четвертый взрывы поразили с боков. Две дюжины партизан открыли из леса яростный огонь. Те из японцев, которых не убили заложенные на дороге заряды, попытались расползтись и, хромая, разбежаться. Однако получили пулю, прежде чем сумели ответить. Водитель второго грузовика хотел вылезти из выбитого ветрового окна, но его застрелил Пит. Клей находился в гнезде ближе к концу колонны и мог вести прямой огонь по транспорту с солдатами. Из японского легкого пулемета модели 99 он косил одного противника за другим. Японцы пригибались, пытались отыскать свое оружие. Несколько человек укрылись за грузовиками, но были убиты залегшими по другую сторону дороги партизанами. Скрыться было некуда. Огонь слабел, но продолжался еще минут 5. Один из японцев спрятался между грузовиками и успел выпустить по лесу несколько пуль, прежде чем его самого изрешетили. Наконец, наступила тишина. Партизаны ждали и смотрели, не пошевелится ли кто-нибудь из врагов, не потянется ли за оружием. Но все было спокойно. Лишь оседала на дорогу поднятая пыль. Дюбос и Карлайл подкрались к шоссе и махнули руками, чтобы те тоже подошли. Каждый японец, и тот, что уже умер, и тот, что умирал, получил по новой пуле в голову. Пленные партизанам стали бы только обузой. Не было места, где их содержать, и лишней еды, чтобы кормить. На данной стадии войны обе стороны не брали пленных. До тех пор, пока в руки японцев не попадали американские офицеры. Они встречали свою смерть позже. Дюбос и Карлайл выкрикивали команды. Двух филиппинцев послали назад, по дороге, проверить, не подходят ли еще грузовики. Двух других вперед. С трупов, их оказалось 37, сняли оружие и рюкзаки. К счастью, второй грузовик был не поврежден. На нем оказались ящики с винтовками, гранатами, пулеметами и, по иронии судьбы, сотни фунтов тринитра Тулуола. В каждом нападении из засады есть свое чудо. То, что ни одна шальная пуля не угодила во взрывчатку, было подарком партизанам. Первый грузовик лежал на боку и превратился в обломки. Он вез продовольствие. Дюбос принял решение воспользоваться неповрежденным грузовиком для отдыха, погрузив на него как можно больше трофеев. Перешагивая через трупы и отпихивая их с пути, партизаны сумели скатить с дороги разбитую машину. За руль второго грузовика сел филиппинец. И он пополз с места боя. Пит и еще 5 устроились в кузове. Их задницы оказались в нескольких дюймах от тон взрывчатки. Прежде чем скрыться за поворотом, они обернулись и с удовлетворением окинули взглядом дело своих рук. 3 уничтоженных грузовика. Гора трупов. А у самих ни одного раненого. Дюбус хотел свернуть с дороги, прежде чем их обнаружат, и Зеро, расстреляв груженный тринитра Тулолом транспорт, превратит все в пыль. Пилоты заметят результаты побоища, сразу поймут, что случилось, и решат отомстить. Шофер свернул в просвет среди деревьев и прибавил газу. Грузовик оставался на виду, пока его не спрятали под ветвями. После остановки Дюбос приказал завалить его лианами и листвой. Когда машину замаскировали настолько, что невозможно было заметить с 20 футов на земле, люди укрылись в тени и принялись потрошить японские рюкзаки. Радовались рыбным консервам и батонам твердого рисового хлеба. У одного из японцев были явно проблемы с алкоголем, иначе зачем ему держать в вещмешке 4 фляги саке? Благодаря ему отдых партизан превратился в импровизированный коктейльный час. Пока группа праздновала победу, Дюбос и Карлайл что-то обсуждали у грузовика. Их беседу прервал сразу узнаваемый визгливый звук мотора невидимого Зеро. 2 самолета нырнули к шоссе, затем резко взмыли вверх. Изучая местность, сделали второй круг и улетели. Партизаны поговаривали, не вернутся ли на дорогу, туда, где шел бой. Его результаты доказали, что место для засады выбрано правильно. Японцы пошлют туда спасательный отряд. Легкость, с какой они расстреляли врага, подмывала повторить опыт, увеличив счет трупов противника. Однако Дюбос не согласился. Их дело — нанести удар и бежать, а не планировать наступление. К тому же, добыча куда важнее нескольких новых трупов японцев. Грузовик по тропе подняться не мог. Его следовало разгрузить. Но у людей Дюбоса не хватило бы сил затащить трофеи на гору. И он послал в соседнюю деревню дюжину филиппинцев за быками и вьючными валами, пообещав щедрую награду едой за аренду животных. Коктейльный час был резко прерван, и оставшиеся люди получили приказ приступить к тяжелой разгрузке машины. После полудня появились первые быки и немногочисленные местные жители, решившие трудом расплатиться за обещанную еду. Животные с грузом только стали скрываться в чаще, как с тропы прибежали посыльные и предупредили, что неподалеку замечен большой отряд японцев. Дюбос, не колеблясь, приказал подрывнику заминировать грузовик вместе с оставшейся в кузове взрывчаткой. Они с Карлайлом решили, что обломки машины заблокируют дорогу. Это даст им фору во времени. Партизаны сняли с грузовика маскировку, чтобы его заметили японцы, и, отступив за деревья, ждали. Передовая группа появилась на мотоциклах и, увидев грузовик, пришла в волнение. За ними ехали три машины с солдатами. Японцы выпрыгнули из кузовов на землю и пригнулись к земле, опасаясь новой засады. Враг никак себя не проявлял, и они, вздохнув свободнее, осторожно приблизились к грузовику. Окружили, что-то оживленно лопотали. Когда к машине шагнул офицер, лежавший за сотню футов подрывник, потянул шнур. Взрыв превзошел все ожидания, и тела еще долго мелькали в воздухе. Полюбовавшись картиной и посмеявшись увиденному, Дюбос со своими людьми вернулся на тропу. Теперь каждый тащил столько трофеев, сколько мог унести. И группа пошла на подъем. Пит и Клей устали до полного изнеможения, но продолжали карабкаться. Им приходилось испытывать и не такое, и они знали, что способны переносить трудности. С наступлением темноты отряд добрался до первого аванпоста. Посыльные доложили лорду Грейнджеру о состоявшемся бое, и он выслал людей на помощь Дюбосу. И тот, обрадовавшись, объявил привал. Подоспели другие посыльные и сообщили, что за ними никто не гонится. Бойцы досыта наелись и позволили себе еще по глотку сакэ. Пит с Клеем нашли себе место на земляном полу хижины и, переживая события дня, еще долго шептались, а затем заснули. Два дня они карабкались по склону, часто останавливаясь, чтобы отдохнуть и поесть. Дважды пришлось сворачивать с пути. Посыльные предупредили, что разгневанный и бросивший на их поимку большие силы враг близко. В небе, словно злые осы, баражировали зеро. Бросались на каждое движение, но ничего не находили. Партизаны прятались во врагах и пещерах. Когда они, наконец, добрались до дома, лорд Грейнджер встретил их с улыбкой и каждого обнял. «Отличная работа, ребята! Просто прекрасная! Если не считать натертых ног и ноющих мышц, никто не ранен». Они отдыхали несколько дней, пока им опять не наскучило безделье. Сезон дождей наступает в погодные круговерти, когда над северными Филиппинами начинают бушевать тайфуны. На горы проливаются потоки дождя. Ветер срывает крыши с бамбуковых хижин. В разгар стихии люди прячутся в пещерах и не выходят наружу по два дня. Тропы превращаются в топь. Многие становятся непроходимыми. Однако война продолжалась. И у японцев не было другого выбора, как перебрасывать подкрепления и боеприпасы. Их колонны нередко застревали в глубокой грязи и подолгу не могли продвинуться дальше. Они становились легкой добычей партизан, которые перемещались пешком, хотя не очень быстро, но не стояли на месте. Грейнджер не давал своим отрядам расслабляться. Жестоко жалил врага и немедленно скрывался в джунглях. Но за его наскоки платили гражданские. Питу дали в подчинение взвод. 20 человек. В том числе Клей и Камачо. И присвоили звание майора сил сопротивления Западного Лусона. Это звание не признавалось регулярной армией, но регулярная армия с МакАртуром бежала в Австралию. Лорд Грейнджер распоряжался своим войском, как хотел, и по своему усмотрению присваивал бойцам звания. После успешного рейда на колонну майор Беннинг отходил к лагерю и, минуя деревню, почувствовал запах дыма. Отряд свернул к деревне и увидел страшную картину. Японцы, устроив набег, сожгли все хижины. В страхе бегали плачущие дети. На центральной площади лежалось дюжину мертвых мужчин со связанными за спинами руками. Истерзанные тела в крови. Отрубленные головы выложены поодаль в ровный ряд. Из леса выскочил рыдающий подросток и бросился к отряду. Камачо заговорил с ним на местном диалекте. Парень грозил партизанам кулаками. «Он обвиняет нас, что это мы привели японцев», — перевел Камачо и продолжил говорить с неутешным подростком. «Говорит, японцы явились сюда несколько часов назад и заявили, что жители деревни помогают американцам. Спрашивали, где американцы прячутся, и, поскольку они не знали и не могли ответить, устроили вот это. Убили его мать и отца. Увели сестру и еще несколько молодых женщин. Их сначала изнасилуют, а затем тоже убьют». Пит и его люди молчали, слушали и смотрели на побоище. «Его брат прибежал к японцам сказать, что вы здесь», — продолжил Камачо. «Вы во всем виноваты. Это вина американцев». «Переведи ему», — попросил Пит, — «что мы воюем с японцами и точно так же их ненавидим. Мы на стороне филиппинцев». Камачо начал переводить, но парень ничего не хотел слушать. Лишь грозил кулаками Питу. Затем вырвался и, подбежав к мертвецам, показал пальцем. «Это его отец», — объяснил Камачо. «Их заставили смотреть, как жителям рубят головы, пригрозив, что прикончат всех, если не узнают, где американцы». Парень бросился в лес и исчез. Дети прижимались к телам матерей. Хижины продолжали гореть. Партизаны хотели как-то помочь несчастным, но положение было слишком опасным. «Надо выбираться отсюда», — сказал Пит, и отряд, топая по грязи, поспешил прочь. Они шли до темноты. Начался сильный дождь, партизаны разбили лагерь и натянули навесы. Но ливень не утихал, и заснуть не удавалось. Пита мучили кошмары увиденной жуткой бойни. Вернувшись на базу, он доложил лорду Грейнджеру о выполнении задания и рассказал о нападении японцев на деревню. Командующий никак не проявил своих чувств, но понимал, что майор Беннинг в замешательстве, и приказал несколько дней отдохнуть. У костра Пит и Клей поведали другим американцам, что им пришлось пережить. Но выяснилось, что каждому приходилось видеть нечто подобное, и их больше не впечатляли такие рассказы. Враг проявлял безграничную жестокость, и партизаны клялись бить его еще упорнее.